Глава 30. «Давай, Анька, не спорь!» — настаивает Сонька, достав из шкафа новое платье. «Не думаю, что Слава поведет тебя в ближайшую пиццерию, или вы будете пить кофе на заправке. Обувь тоже подберем, не переживай». «Так мы же еще к бабушке поедем». Сомневаюсь я, что надо наряжаться, как на праздник. Обещали же. «Ну вот к бабушке, потом наверняка куда-то», — делает подруга неопределенный жест рукой. Махнув рукой, я соглашаюсь. А Сонька вошла во вкус и собирала меня как на свадьбу. Наконец, удовлетворенно меня осмотрев, подруга кивает своим мыслям и, едва ли не перекрестив на прощание, открывает дверь. «Ну, с Богом!» — бубнит она себе под нос. «С каких пор ты стала такой верующей?» Не могу сдержать усмешку. «Иди, Аня, иди!» — напутствует меня, не оценив шутку. Слава уже ждет внизу. По телефону он ни слова не сказал о визите к бабушке, но наверняка не забыл, хотя такая напряженная ночь могла сказаться. «Ты самая красивая женщина на свете», — делает мне муж комплимент, открывая дверь машины. «Спасибо». Улыбаюсь и жду, пока муж займет водительское место. «Слава, мы же обещали к бабушке заехать», — напоминаю я. «Там скоро часы посещений закончатся, а еще надо бы в магазин». «Аня». Кивает он назад, и я оглядываюсь. Все будет. Вижу на заднем сиденье два пакета с логотипом супермаркета. Везде успел. Все же это были не пустые слова. Не ради моего прощения, когда муж сказал, что бабуля — это его семья. В больнице с улыбкой открываю палату и первым делом вижу Леську, сидящую около кровати на стуле. Об этом я не подумала. Слава за моей спиной выдыхает, но держит себя в руках. «Что вы застыли?» — удивляется бабушка. «Проходите». «Я уже думала, что вы не приедете», — с недовольством замечает сестрица. «А ты нас ждала или бабушку навещаешь?» Не понимаю я, и Леся морщится, но сдерживается. Наверняка бабуля уже отчитала ее за то, что треплет языком направо и налево. Здесь и сейчас, конечно, никто ничего больше не скажет, чтобы не волновать бабушку. На сестрицу стараюсь даже не смотреть. Слава, разобрав пакеты, опирается на подоконник и тоже общается только с бабушкой. Леся молчит, лишь изредка бросает взгляды то на меня, то на мужа. Тему нашего развода больше не поднимаем. Значит, бабулю утром мы убедили. «Нам пора», — выразительно стучит по запястью сестрица. 5 минут осталось, потом отделение закроют. «Нам». Фраза цепляет меня, но я не подаю виду. Слава кладет руку мне на плечо, и я поднимаюсь. «Мы завтра тоже к вам приедем», — обещает муж. «Только не везите больше ничего», — машет руками бабушка. «У меня все есть. Тут народу солдат хватит. Идите, детки, и не ссорьтесь». Чмокнув бабулю в щеку, иду к двери. Слава, попрощавшись за мной. Лесю, конечно, никто ждать не собирается, но она догоняет нас у лифта. «А вы хороший спектакль перед старушкой разыгрываете», — говорит, усмехаясь. Видимо, 20-минутное молчание плохо на Лесе сказалось. Слишком много яда накопилось. «Заткнись, а», — просит Слава обманчиво миролюбиво. Сестрица действительно затыкается и молчит. Пока мы спускаемся, забираем куртки из гардероба, только на улице снова не сдерживается. «Анют, а ты так у подруги и живешь? Тогда, может, вместе поедем? Мне как раз в ту сторону». «Я не еду к Соне», — равнодушно бросаю. «А куда ты едешь?» — не отстает сестрица. «Олеся, вижу, что Слава уже не на шутку злится. Катись к черту. Что тебе нужно?» «Обиделась, что я не помог своего норвежца еще больше поиметь?» «Ошибаешься», — наигранно вздыхает Леся. «Сделай так, чтобы я тебя больше не видел», — откровенно угрожает муж. «Или пеняй на себя». «Ты женат на моей сестре», — напоминает она. «Боюсь, что видеться придется. А как же семейные праздники?» «Вот именно», — смотрю я на нее. «Он женат на мне, а не на тебе. И я тебя тоже видеть больше не желаю». Вот такого поворота Леся не ожидала. На секунду, замешкавшись с ответом, она удрученно качает головой. «Не думала, что ты такая тряпка, Аня», подойдя ко мне вплотную, тихо произносит. «Они все одинаковые, и мне казалось, что я тебе это доказала. Но он навешал лапши на уши, и ты поверила. Будет больно, Ань!» Делаю шаг назад, на секунду перехватывает дыхание, но потом я вспоминаю, кто передо мной. Женщина, которая обманула своего мужа, которая бросила своего ребенка, которая, не стесняясь, клеилась к Славе. «Ну ты...» — качаю головой, не находя подходящего эпитета для сестрицы. «Аня, не надо», — говорит муж. «Поехали». «Ты побледнела». С беспокойством смотрит на меня, когда трогается с места. «Она как энергетический вампир. Имею в виду, конечно, Лесю. Не понимаю я ее. «И не пытайся», — кивает Слава. «Для того, чтобы понять, надо стать такой, как она. А ты лучше». Мне почему-то кажется, что на самом деле сестрица просто глубоко несчастна. А когда людям больно, они часто делают больно другим. Но, может, Слава прав, я пытаюсь понять со своей колокольни. Может, у Леси просто характер такой? Вскоре муж заезжает на парковку ресторана и останавливается. Все-таки он подготовился. Хотя не представляю, как мы будем разговаривать в зале полном народа, судя по забитой стоянке. Но метр д'отель ведет нас на второй этаж в отдельную комнату с панорамным окном. Небольшой столик, удобные диваны, прекрасный вид. «Давно мы никуда не выбирались», — замечаю я, открыв папку с меню. «Моя вина», — не отрицает муж. «Что-то я совсем погряз в делах. Но все будет по-другому, я тебе обещаю, Ань. Если ты мне поверишь, если ты ко мне вернешься. «Слава», — перебиваю его. «Давай пока поужинаем, а то сегодня Сонька пыталась обед приготовить». Пытаюсь разрядить обстановку. Невооруженным глазом видно, что мужу тяжело. Мы оба понимаем, что от сегодняшнего вечера зависит наша семейная жизнь. И да, от этого осознания страшно. Мне так точно. Но я готова слушать, готова понять, особенно после слов Леси, что она мне что-то пыталась доказать. Но есть еще наш будущий ребенок. И к какому бы выводу мы ни пришли, какое решение ни приняли, это обстоятельство уже связало нас навсегда. Так что нам с мужем, как бы то ни было, придется научиться слышать друг друга. «Хорошо», — соглашается Слава. «Тогда предлагаю сделать заказ».